совесть в людях есть ничто иное, как глаз ходящего в сердцах человеческих Бога вездесущего, как все создавший и единый Сый Господь знает всех, как себя, все мысли, желания, намерения, слова и дела людей настоящие, прошедшие и будущие. Как бы я ни забежал вперед своими мыслями, своим воображением, Он там прежде меня, и я всегда неизбежно в Нем совершаю свой бег, всегда имею Его свидетелем путей моих. Очи Его отверсты на вся пути сынов человеческих. Кому пойду от Духа Твоего, и от лица Твоего кому бежу?